Уважаемые радиослушатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию восьмую заключительную главу радиоповести «Записки демона» по мотивам произведения Сатсварупы Даса Госвами «Кто я, демон или вайшнав?». Мальчики в опасности. Шанда и Амарка, несмотря на свою тупость, все же обнаружили, что происходит. Общаясь с прохладой, все ученики и дети демонов становятся преданными. Похоже, что все дети правящей прослойки, элиты так называемые, уже стали вайшнавами. Шанда и Амарка в панике не только за свои собственные головы, но и потому, что сами ненавидят преданных. Они гордо и слепо полагают, что если прохладу обучать скептической философии, то это вытеснит его привязанность к Господу. Они потерпели поражение не только с одним прохладой. Другие дети еще более убеждаются в необходимости следовать его наставлениям. Они все еще дети, любят играть, бегать и шутить, и в то же время они становятся куда мудрее взрослых. Чтобы поверить, лучше увидеть все своими глазами. Это изменит предубеждение любого, что дети полностью эгоистичны и неизменно привязаны к наслаждению. С этими мальчиками все по-другому. Они изменились. Поздно, господа. Шанда и Амарка боятся, что влияние прохлады распространится шире. В общем, они решили донести Хирани Кашипу. Это случилось сегодняшним утром. И это может означать провал для прохлады и ребят. Хирани Кашипу просто убийца. Особенно если враг встает ему поперек дороги. И он может заняться также теми, кто, подобно мне, находится в подполье. В небольшое чердачное окошко я увидел, что в булочную заходят люди в военной форме. Они вошли, и снизу донеслись их голоса. Через несколько минут булочник заглянул ко мне и прошептал: «Они сюда идут, спрячься на антресоле». Так я и сделал, собрав все свои бумаги и книги. Антресоль совсем небольшая и тесная. Как только я забрался вовнутрь, он наложил на дверцу большой замок, надеясь, что это остановит солдат. Они пришли и стали обсуждать то, как можно будет использовать это помещение для государственных нужд. Они хотели поставить большой стол посередине, чтобы разложить карты. Двое из них вышли, но один остался в комнате. Я затаился в своей конуре и почти не дышал. Можно было пробраться по балкам в более удобное место, но там был проход, но это может произвести слишком уж много шума. Я знал, что я долго не просижу в такой позе. Хоть бы какой-то свет проникал в щель. Внезапно я задумался. А как я могу послужить Господу сейчас, вот в таком положении? Я припомнил, как Дайтиджи говорил. Преданное служение — это не молитва, а самосохранение. Преданное служение — это в действительности желание и действие, служащее удовлетворению Господа и его преданных. И я понял, что сейчас единственное служение — это не шуметь. А поскольку я стараюсь вдохновить себя на какое-то активное служение, я могу пока совершать его в уме. Я вообразил, как множество вайшнавов собрались вместе в дальних лесах и горах и организовали армию. Лагерь с палатками, общий костер. Я занимаю высокий пост. Я в палатке разговариваю с кем-то из старших преданных, наставляя их философии. Мне доверяют. Некоторые большие лидеры любят поговорить со мной. Я собираю дикие овощи в лесу, иногда выполняю аскезы. Мы готовимся к явлению Господа. Послышался громкий храп ракшасов, внезапно занявших мою комнату. Да, наверное, эти фантазии не являются, по сути, служением. В любом случае, главное не считать себя кем-то особым в своем воображении. Я должен думать только о том, чтобы действительно удовлетворить Господа. Вместо того, чтобы думать о себе как о преданном, я пытаюсь думать о лилах Кришны. Я помню, как Дайтиджи рассказывал мне о поведении Прохлады Махараджа и его глубоких переживаниях. Прохлада иногда замирает. Просто от мысли о Кришне из его глаз катятся слезы. Иногда он смеется, а иногда поет или плачет от радости. Он видит верховную личность Бога в своей медитации и в порывах преданности громко взывает к ней. А иногда Прохлада видел Господа, идущего к нему издалека, чтобы успокоить его, подобно матери, которая говорит ребенку: «Мое дорогое дитя, не плачь, я иду». Тогда Прохлада начинает танцевать, думая: «Вот мой Господь идет». Иногда он приходит в полный экстаз и начинает имитировать игры Господа, как пастушки иногда имитируют повадки диких зверей. Я не окончил своих обычных кругов сегодня. Это гложет мою совесть, обычно я обязателен. Повторяю мантру про себя и отсчитываю круги на пальцах. День подходит к концу. Проснулся от неописуемого шума. Никогда прежде я не слышал такого громкого и властного звука. В этом что-то сверхъестественное. Волосы становятся дыбом. Это подобно тысячекратному раскату грома. Похоже, что небосвод раскололся. Все, как и я сам, полагают, что этой планете пришел конец. Я разобрал потолок на чердаке в одном месте. Там большие щели между черепицей, и я могу видеть далеко. Хотя ночь, небо залито светом. Самолеты ракшасов рассыпались по небу, будто после взрыва. Но нет ни дыма, ни огня, только свет. Отсюда я вижу, что поверхность моря неспокойна. Кажется, что горы растут, но в то же время кажется, что поверхность земли уходит вниз. Вначале я подумал, что это землетрясение, но что-то не похоже. Свет совершенно неземной. Он затмевает звезды и луну. Люди, толкаясь, бегут по улице в поисках причины грома. Все взволнованы. Слоны трубят неистово. Я в молитве произношу имена Господа. Если это конец, тогда позволь мне умереть, повторяя твое имя и думая о тебе. Безусловно, за этими поразительными, неописуемыми звуками и светом стоит Кришна. Но неужели все погибнет? Господи! Булочник открыл дверь и зовет меня. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Говорят, что дворец атакован», — говорит он. «Слышны дворцовые сирены, но они так слабы по сравнению со звуком. Военные и полиция сбегаются ко дворцу. Со стороны дворца доносятся, хотя это за несколько километров, крики и звуки сражения». И тогда я сказал: «Давайте сядем и будем успевать. Что нам еще остается делать?» Несколько друзей вайшнавов пришли и приготовились петь мантру до последнего вздоха. Мы все еще боимся Хираника Шипу, потому выключили свет. Но, кажется, нет ничего, что мешает взывать к святым именам. Мы повторяем, и небо продолжает испускать прекрасный свет, и земля продолжает вздыхать. Величественный, громыхающий рык держит нас всех в почтительном страхе. Прошло немного времени, и неожиданно все изменилось. Рычание продолжается, но оно заметно тише. Со всех сторон теперь чувствуется глубокое ощущение облегчения. Мы преданы и переглядываемся, потому что мы все как-то чувствуем и узнаем это. Произошло что-то прекрасное. До настоящего момента улицы были полны пушек, и повсюду были военные подразделения. И вдруг никого. Быстро разносились слухи о происходящем. Все было очень противоречиво и вызывало сомнения. Кто-то говорил, что полубоги разбиты, другие говорили, что демоны терпят поражение. Но теперь все кажется каким-то ясным и спокойным. Один маленький мальчик сказал: «Должно быть, пришел Кришна и убил Хираньякашипу. Все же мы не осмеливаемся выходить. Остаемся на месте, поглощены воспеванием Хари Кришны». Дайтиджи вбежал в комнату. Он не может еще отдышаться от бега, но весь вид его пронизан внутренним светом. Неужели это мой сын? Я видел в своем облачении. Я видел его, его когти. Он растерзал царя демонов. Я видел его. Он начал рассказывать нам то, что увидел и успел осознать. После это было пересказано многими свидетелями и выражено изысканным поэтическим языком в ведических шастрах. Мы были в стороне, но тоже видели поразительные вещи. По милости Прохлады Махараджи, мой сын удостоился счастья узреть явление Господа Нарасимха-девы, убивающего царя демонов и садящегося на его трон. События той прославленной ночи. Разве способен я все это описать? Теперь, подобно любому другому преданному, я читаю об этом в шастрах и понимаю все в этом ключе. К примеру, всем нам известно, что после уничтожения Хираньякашипу Господь Нарасимха-дева долгое время пребывал в гневе, издавая грозные рычания. Даже величайшие полубоги не способны были успокоить его. И тогда, по просьбе Господа Брахмы, Прохлада Махараджа вышел вперед и склонился к стопам аватары, получеловека-полулева. Господь Нарасимха-дева был чрезвычайно удовлетворен и погладил своего преданного Прохладу по голове. И затем Прохлада Махараджа произнес величайшие молитвы, умиротворяющие Господа. Вы можете прочитать все эти молитвы Прохлады Махараджа в Шримад Бхагаватам. Я хотел бы отметить два утверждения Прохлады Махараджа. Эти слова произвели наибольшее впечатление на меня и остальных, кто также услышал их. Прохлада Махараджа сказал, что он недостоин обращаться к Господу, в особенности тогда, когда другие полубоги оказались неспособны сделать это. Он говорит, что Верховного Господа не удовлетворить ничем, ни материальными, ни религиозными достижениями, ничем, кроме чистой и смиренной преданности. Я никогда не устану слушать, как наш возлюбленный Прохлада говорит Верховному Господу: «Хотя я и рожден в семье демонов, я без сомнения могу предлагать Господу молитвы с полной решимостью, настолько, насколько позволяет мой разум. Каждый, кто силой невежества был брошен в этот мир, может очиститься от материальной жизни, если он предлагает Господу молитвы и слушает о славе Господа». Прохлада Махарадж указал путь всем бывшим демонам. Ведь он один из нас, поскольку явился в семье демонов. Мы были также поражены тем, что Прохлада Махарадж все заслуги отнес насчет своего духовного учителя Нарады Муни. Хотя Прохлада обращался к Верховному Господу непосредственно, это случилось только благодаря милости его духовного учителя. Прохлада воспользовался возможностью напомнить, что богатство и наслаждение — это все бесполезные вещи. Он говорит: «Когда мой отец разгневался и с иронией засмеялся над полубогами, они, испуганные одним движением его бровей, сразу обратились в бегство. И все же мой отец, а ведь он настолько могущественен, уничтожен тобой в одну секунду». Мы никогда не забудем молитвы Прохлады о спасении всех негодяев у лотосных стоп Кришны. Прохлада сказал, что не хочет даже возвращаться обратно к Богу, покуда не вернет в духовный мир заблудшие обусловленные души. Как последователи Прохлады Махараджа, мы тоже не должны идти в одиночку или стремиться только к своему собственному освобождению. Мы будем пытаться переубедить людей в том, что без предания себя Господу никто не может быть счастлив. Господь Нарисимха хотел исполнить любое желание Прохлады. Господь был чрезвычайно тронут тем, сколько страданий перетерпел Прохлада. Но Прохлада сказал, что не желает даже думать об искушении получить что-либо взамен, чтобы он не сделал все это совершено как служение Господу, из любви, поскольку такова его вечная сущность — служение от имени духовного учителя. Однако, когда Господь Нарасимхадева настоял, Прохлада попросил благословения для своего грешного отца Хираньякашипу, чтобы он был освобожден от последствий совершенных им грехов. Господь сказал, что его просьба уже выполнена. Отныне мы все счастливо живем в этом мире под защитой Прохлады Махараджа. Господь Нарасимхадева сказал ему: «Не имеет значения, что за позицию ты занимаешь в этом материальном мире. Главное, ты должен постоянно, не уставая, слушать наставления и послания, данные мной, всегда быть поглощенным мыслями обо мне. Я — сверхдуша, пребывающая в глубине сердца каждого живого существа. Мне тоже отведена определенная роль в царстве прохлады Махараджи. Я удостоился его личной встречи, и он определил мои обязанности. Трудности, связанные с остатками прошлых желаний, все еще есть, но шаг за шагом я чувствую большое очищение. И больше я никогда и ничуть не сомневаюсь в том, демон я или же слуга вайшнавов. В этой жизни и в следующих жизнях я непоколебимо убежден оставаться верным слугой Господа. И я молюсь о том, чтобы столь же верен ему был каждый из тех, кто прочтет эти строки. Вы слушали 8-ю заключительную главу радиоповести «Записки демона» по произведению Сатсварупы Даса Госвами. Читали актеры Сергей Курдюков и Лора Луганская. Звукооператор Наталья Турлова. В передаче была использована музыка Шнитке, Шостаковича, Фаре, Рихарда Штрауса и Веберна.